Вдохновляющая лента. После того, как вы определитесь с задачами соцсети в жизни, можно настроить их так, чтобы эти задачи выполнялись максимально эффективно. Если вы хотите, чтобы лента новостей вас вдохновляла, нужно очистить ее от мусора. Если вам нужно больше живого общения, нужно избавиться от контента, который общение не генерирует, и так далее. Чем меньше будет поток входящей информации, тем больше внимания вы сможете ей уделить, и тем меньше мыслетоплива вы потратите на мусорные задачи. И вот вопрос от одного из участников моих курсов. Не чистила ВКонтакте никогда за все 5 лет использования. В друзьях люди, которых я не могу вспомнить. Больше 2000 групп и сообществ в подписке. Число сохраненных и неразобранных фоток приближается к 4000. Музыки и видео тоже. Все это время действовал принцип «как с вещами». А вдруг пригодится? Я тону в этой ценной информации, в этом нужном хламе. Что делать? С чего начать информационное расхламление? Выберите соцсети для чтения. Вы можете быть зарегистрированы во всех возможных сетях. Более того, порой они нужны для работы и переписки с людьми, которых нигде больше нет. Но незачем пытаться узнать, что нового произошло у всех друзей ВКонтакте, Фейсбуке и Инстаграме одновременно. Выберите одно место, где находится большинство знакомых, с которым вам хотелось бы поддерживать связь. Соцсеть должна обладать следующими признаками. Здесь больше всего ваших друзей и личных знакомств, которые вдохновляют вас и дают вам мотивацию. Вам приятно пользоваться этой сетью. Вам нравится ее интерфейс и способы взаимодействия с ней. И теперь читайте ленту только здесь, в удобном для вас режиме. Для хобби или работы вы можете поискать здесь же группы с интересной вам тематикой. В других соцсетях наверняка остались неохваченные люди и сообщества. Посмотрите, можно ли осуществить подписку только на их публикации, а не на всю ленту. Также можно регулярно просматривать их страницы напрямую. Так вы не потеряете интересные для вас источники, но при этом уже не будете так жестко привязаны к не очень нужной площадке. Для удобства можно составить себе список интересных источников с прямыми ссылками на важных людей. Пример такого списка – избранные ссылки на страницы в интернете. Подробнее мы поговорим об этом в главе «Закладки в браузере» и «Списки для чтения». Делала вчера это задание почти весь день. Итоги. Одна важная соцсеть. Один мессенджер. Написала по памяти приблизительный список людей, которым планирую заглядывать в другие соцсети. Получилось 15 человек. Рядом с каждым написала, почему мне важно следить за ним. В основном я чему-то учусь у этих людей. Слишком много идей. Важная часть зачистки – избавление от лишних сообществ и групп. Оставьте только те, которые вдохновляют на работу или творчество, радуют, несут информацию, которую вы можете тут же применить. Посмотрите на группу внимательно. Что она приносит в вашу жизнь прямо сейчас? Вот вы готовы все бросить и начать вязать макраме или рисовать аквагрим? Если нет, отписывайтесь. Вы впустую теряете время. Было 450, стало 130 сообществ. Было очень много сообществ из серии «Я когда-нибудь начну учить итальянский, вышивать крестиком, пойду на сальсу». Такого плана, наверное, треть. И на подвиги они меня при этом не вдохновляли, только скорее вызывали чувство грусти и разочарованности, что я до сих пор не вышиваю крестиком, например. Многие пытаются читать статьи, чтобы быть образованным человеком. При этом число непрочитанного множится до безобразия, отложенное на вечное когда-нибудь. Задавайте себе вопрос «чтобы что?». Если звучат ответы вроде «ну, чтобы просто» или «потому что так положено», это повод задуматься, правильно ли вы организовали работу с информацией. Когда поток входящего контента превышает исходящий, работа неэффективна. Можно привести простую математическую задачку с ванной. В нее вливается вода с одной скоростью, выливается с другой. Нужно посчитать, когда ванна заполнится. Например, вы прочитываете 10 статей в неделю, а откладываете 20. Через сколько времени ваша ванна забьется неактуальной информацией? Вероятно, по какой-то из любимых вами тем вы подписаны на слишком большое число групп. Можно оставить только 1-2, которые размещают лучшую информацию по теме и при этом не перегружают ленту, а из остальных выйти. Лучше иметь пару пабликов, которые вы глубоко и тщательно прорабатываете, чем читать 100-500 крутых групп и при этом ничего не успевать. Также в небытие можно отправить сообщества, переполненные навязчивой рекламой, и те, которые размещают посты слишком часто Это засоряет вашу ленту. Идеальный удобный режим для чтения – 1-2 поста в день. Многие маркетологи, конечно, твердят обратное, но наша задача – обеспечить себе информационную тишину. Эта глава в полной мере относится к группам в мессенджерах и рассылкам в соцсетях, где вы не общаетесь с людьми, а читаете новости. Каждый из таких чатов стоит оценить на предмет того, приносит ли он прямо сейчас в вашу жизнь пользу или впустую тратит ваше время. Удалил треть групп, на которые был подписан. Уже неинтересно, пройденный этап. Ощущение облегчения от того, что число групп снижается. Время помогает узнавать себя лучше. И то, что раньше казалось классным и нужным, сегодня уже не цепляет. Мировые новости. Многие любят это читать и обсуждать. Так им кажется, они находятся в эпицентре событий. На самом деле нет. Вы всего лишь делаете себе нервы, чтобы переживать над вещами, изменить которые не в силах. От того, будете ли вы знать, как зовут всех актеров самого модного сериала и сколько вчера съела собачка президента, ваша собственная жизнь не изменится. Кстати, к новостям по телевизору это тоже относится. Поэтому проще всего отписаться от новостей и начать тратить свое время на собственную жизнь вместо чужой. Например, искать информацию о любимом деле, вещах, которые поднимают вам настроение, а значит, полезны. На общение с хорошими людьми, зарабатывание денег, в конце концов. Поверьте, если случится что-то действительно важное, оно дойдет до вас и так. А если вдруг вам понадобится информация по определенной теме, вы сможете легко ее найти. Если у вас новостная зависимость, не переживайте, вы не одиноки. Можно попробовать отказаться от чтения ненадолго, на неделю или две. Просто попробовать, как это, не читать новостей. Если вдруг вы поймете, что вам без этого некомфортно, всегда можно вернуться к тому, с чего начали. Пункт про мировые новости для меня был самым проблематичным. Как же их не смотреть? Я решила попробовать до конца этого месяца не буду читать мировые новости. Сначала думала, что буду в любом случае просматривать заголовки, но потом не стала делать и этого. И ломки не случилось. Зато освободилось время, которое я тратила на чтение. Стоило попробовать. Полезность новостей каждый определяет для себя сам. Например, новости из мира науки часто несут познавательный характер и часто чувство радости. Вот еще какую штуку изобрели. Ну, если, конечно, источник новости – надежное издание, а не бульварная газета. А еще у многих есть привычка таким образом переключаться от собственных проблем и отдыхать. Но если вы понимаете, что чтение новостей ни уму, ни сердцу, есть повод пересмотреть привычки. Умная лента. В последнее время в моду вошло так называемое интеллектуальное ранжирование, когда новостные ленты подбираются, соответственно, вашим лайкам, запросам в Google и даже чекам в магазине. С нововведением общество разбилось на две категории. Те, кого это невероятно бесит, но они ничего не могут сделать, и те, которым и так норм. В чем проблема такого ранжирования? Умные алгоритмы – это хорошо. Плохо, когда они умнее пользователей. То есть начинают принимать решения вместо вас – и вместо того, чтобы осознанно контролировать контент, вы начинаете потреблять то, что вам подсовывают. Интернет таким образом скатывается к режиму телевизора. Включил зомбоящик и залипаешь в то, что дают. В том числе в рекламу, которую проплачивают заботливые маркетологи крупных корпораций, которые решили убедить вас в том, что вам очень необходима эта последняя модель кроссовок. Меня прям бесит, когда кто-то указывает мне, что и в каком порядке читать. Особенно Facebook. Например, он перестал показывать мне часть постов одного человека. Совсем. Как он формирует эти предпочтения? Я вот лайки не ставлю почти никогда. Если я вижу, например, красивую аватарку новую, оставлю комментарий. В итоге алгоритмы решают там что-то свое, что совсем не соответствует моим интересам. И вообще, если я добавила человека в друзья, то я хочу знать все, что он пишет. А если что, я ему лично скажу, что он мне не нравится, и отпишусь. Еще один минус умных лент – ее невозможно выпить до дна. Когда посты выложены в хронологической последовательности, вы можете дочитать до того места, где остановились в прошлый раз. В случае с лентой самых лучших постов вы постоянно натыкаетесь на то, что уже читали, затем идет что-то новенькое, затем снова уже виденное. В результате мозг впадает в панику. «Чувак, там точно что-то недочитано, задача недоделана, сиди читай, пока не закончится». И мы проводим за чтением соцсетей примерно в полтора раза больше времени, чем планировали изначально, если мы вообще планировали это время. И все равно не достигаем какой-то обозримой цели. Точка контроля. Читаем до последнего нового поста и дальше работать. Потеряв ее, мы погружаем себя в цикл бесконечной задачи и спускаем туда массу энергии. От этой болезни есть несколько простых лекарств. Можно читать ленту хронологически, если такая функция есть в вашей соцсети. Можно читать по списку, целенаправленно заходя на страницы людей и сообществ, которые размещают полезную для вас информацию. И последнее. Можно читать умную ленту с таймером. Буквально завести себе будильник на полчаса и блаженно расслабиться, погрузившись в мир котиков и мемов.